Папу налюбовно укладывал в свой худжине двух игрушечных буйволов, впряженных в крохотную арбу, на которой возлежал бурдючок. Этот подарок старого Квальвидзе, привезенный Керимом, имел для Папуна особую прелесть. Он напоминал о пути в Ности, о безмятежных днях далекой юности. Дмитрий подтягивал желтые цаги, полученные от деда, также благодаря Кериму. Доток прикреплял к сетчатой кольчуге сиреневую ленту, неизменно любимый хришани. Или с бары пануш навешивали на древко разорванное в бурях и боях знамя, бар с потрясающей копьем. Керим и Йоарам, остающиеся в Эрзуруме ждать возвращения Муурави с дружиной барсов, придирчиво проверяли седловку. Утро выдалось пасмурное, в сероватой пелене исчез пик Эйр-Алидак. Не стало видно зеленых флагов с полумесяцем на башнях Меджидие и Азизие, поднятых в честь отбытия Муурав-паши из Эрзурума. Краснобородый паша, новый начальник крепости, преподнес главе барсов Гурджистана каратабан, серого отлива ятаган, с дамаскированной золотом надписью «Благодарный Эрзурум Муурав-паше». Орта сипахов с крыльями на низких шлемах и продолговатых щитах, горделиво восседая на серых в яблоках и золотистых скакунах, застыла в строю, готовая сопровождать любимца султана. «Выступаем в последний бой», — переговаривались барсы. «Пора круто повернуть колесо судьбы. Ничто не должно помешать нам добыть победу. Перед этой единственной целью пусть отступят неудача, любой просчет, сама смерть, победа и жизнь. В этом залог нашего возвращения на родину, в этом ядро будущего обновления Грузии, которое под сенью скипетра одного царя сметет верхних, средних и нижних князей, стяжателей и честолюбцев, не оставляющих попыток взнуздать век, навсегда надеть на шею народа свое сатанинское ярмо». Поднявшись на верхний двор, долго смотрели оставшиеся вслед удаляющемуся Георгию Саакадзе и неотступно следующим за ним его славным сподвижником. Увы, они скакали не по дороге, ведущей к рубежам любезного Отечества. Три бунчука словно полыхали красным пламенем, все дальше и дальше удаляясь на запад, в город Токат, город мелодичных колокольчиков. Глава 32. Шах-Аббас смеялся. Во дворце Чихель-Сотун было пустынно, и он мог дать волю обуявшему его хохоту. Чихель-Сотун, персидская, шахский дворец 40 колонн в Исфагане. Из 35 миниатюр Калилы и Динны, книг индийских басен, это вызвало у него веселые слезы. Удирающим ослом, изображенным между двух деревьев, он представил царя Теймураза, лисой, бегущей рядом со ослом и воинственно на него смотрящей, Хосро Мирзу, а себя львом, догнавшим осла и вонзившим в его бархатистую спину свои острые зубы. В Чихель-Сотун, возведенный им дворец 40 колонн, 20 поддерживающих резной карниз и 20 их отражений в водоемах, он, Шах-Аббас, вложил свое высшее желание быть в веках величественным и постоянно отражаться в сознании людей. На высоту полета орлов поднял он Исфаган и по праву смеет воскликнуть: Исфаган, Нисф и Джахан. Исфаган — половина мира. По его повелению, Даваттар, начальник песцов, точно подсчитал то, что преисполнило шахн-шахское сердце гордостью. Даваттар — персидская, шахский писарь. В шах-городе, окруженном глинобитными стенами, созданы им львом Ирана 162 мечети, 48 религиозных школ, 1802 караван-сарая и 273 общественных бани. И теперь султан Мурад IV с собакой из Сираля посягает на крепость шиитов, жемчужину сефевидов, неповторимую Исфаган.